508. Синтез будет основою понимания сущности эпохи Майтреи. Разбросанные члены Осириса будут собраны воедино. Всевозможные верования, секты, культы, научные теории, гипотезы, открытия, все системы, философии и мышления, все противоречивые учения, все разделяющее и разъединяющее человечество будет осознано и понято как бесчисленные аспекты понимания вещи единой, цельной и нераздельной в единстве своем. И увидит тогда, что не о чем спорить и не на чем разъединяться, так как беспредельность окружающего человека мира объемлет и заключает в себе все в виде единого нераздельного целого, и что все расхождения и противоречия происходят лишь от созерцания разных точек видимости этого великого, единого и необъятного мира. И что не спорить, враждовать или разъединяться надо, но стремиться соединить воедино в великом синтетическом понимании все, что доступно постижению и что может объять и вместить сознание. Объединение всех аспектов сущего произойдет в сознании человечества под знаменем синтеза.